Глава 92. Всю вашу шоблу. Недертон стоял на четвереньках в колодце под мраморным столом зубового деда, искал обруч для перекати Полли. Везде, куда ни глянь, была пустая эмблема Флинн. «Определенно, должен быть здесь», — сказал он, и заметил на нижней поверхности стола белые расплющенные комки жевательной резинки. Ему представилось, как маленький лев их прилеплял. Тут пальцы коснулись чего-то на ковре, оно сдвинулось. Еще через минуту Недертон с трофеем в руке выбрался из-под стола. «Готово», — объявил он. «Поправь камеру», — сказала Флинн. «В прошлый раз она у тебя была слишком близко к носу». Недертон сел в кресло, надел обруч, попробовал развернуть камеру по центру и тронул пальцем небо. Появился значок эмуляционного приложения «Перекати Полли». Открылась трансляция, пустая эмблема Флинн исчезла. Сама Флинн сидела за столом на тускло-синем фоне. «Перекати Полли», видимо, стоял перед ней на столе, но Недертон не пытался его сдвинуть или изменить угол камеры. «Алло! Подними чуть выше, вровень с глазами», — сказала Флинн. Недертон попытался это исполнить. «Лучше», — заметила она. «Нос у тебя стал меньше». Ему подумалось, что она выглядит усталой. «Как ты там?» «Моему брату прострелили бедро». «Кто?» «Чуваки в спруткостюмах. Кловис и Карлос их убили». «А что твой брат?» «Спит, ему что-то вкололи. Правительственный дрон прооперировал его удаленно. Извлек пулю, заштопал дырку в артерии, наложил шов на рану». «Ты не пострадала?» «Нет. Настроение говенное, но проблема не в этом». «А в чем?» «В англичанине Лоубер. У нас тут. Его зовут Гриффит Холсуорт. Томми считает, он разведчик под дипломатическим прикрытием. Координатор или что-то такое. В посольстве. Куча связей в правительстве, в нашем правительстве. Он добыл Бертону спрут-костюмы и микродрон, чтобы вытащить меня от Пикета. Вызвал мокрицу для Бертона». «Мокрицу? Некогда объяснять, просто слушай». «Так проблема в Грифе?» «В Лоубер. Гриф собирается применить против луканов одну штуку». «Против кого?» «Да есть тут одни уроды, не перебивай». Недертон кивнул и тут же представил, как это должно выглядеть на планшете. «Конкурент натравил их на нас, чтобы помотать нам нервы. Ну, может, чтобы Бертон попер на них, и кто-нибудь его застрелил. Бертону они как бельмо в глазу, так что наживка правильная. А у Грифа есть химоружие, называется тусняк. Как все по-настоящему страшные наркотики отлепил, вместе взятые, только хуже. Или покончишь с собой под его действием, или потом, вспомнив, что натворил». Томми говорит, лепилы так и не нашли безопасную рекреационную дозу. В гомеопатических количествах шибает по мозгам ровно так же. Кловис уже дала мне противоядие. Гриф намерен применить эту дрянь против луканов, как я поняла, сегодня ночью. Тогда почему проблема в Лоубер? Она решает. Либо она выбрала тусняк, либо выбрал Гриф, а она дала отмашку. Это такое подлое средство, что уже через край. Твой мир. Мой мир. Другой подход к целям и средствам, без всякой жалости. Но я такого у нас не допущу, и Томми тоже. И Бертон бы не позволил, будь он в сознании. Как ты их остановишь? Я хочу, чтобы Лоубер знала, если они это сделают. Я не пойду на вечеринку к твоей бывшей. Мы сломаем короны, отпечатаем новые телефоны с другими номерами и сделаем вид, будто вас не было. Что бы ни случилось, будем выкарабкиваться сами. И в гробу мы вас видели. Не тебя конкретно, но всю вашу шоблу. Ты серьезно? Еще как. Недертон глянул на нее. Ну? Спросила она. Что ну? Ты с нами? В каком смысле? Звонишь ей. Если она захочет поговорить со мной, я здесь. Но если они опрыскивают тусняком придурочных уродов через дорогу, на вечеринку к бывшей ты пойдешь один. Я и моя семья ни в чем больше не участвуем. Недертон открыл рот. Закрыл. Звони ей, — сказала Флинн, — а я поговорю с Грифом. Зачем тебе это? Без нее вы будете в отчаянном положении, и мы, кстати, тоже. И все ради уродов. Да, они уроды, мы нет. Но только пока не ведем себя по-уродски. Так что звонишь ей? Да, хотя и не знаю почему. Потому что ты не урод. Хотел бы я тебе верить. Каждый в чем-то немножко урод. Лишь бы не выродок, как говорит моя мама. Главное, что человек делает. А теперь я тебя выключу и пойду поговорю с грифом». И выключила.